Глава 36. «Эй, Ло!» — кидает Эндрю, когда я врываюсь в квартиру. Замечаю его фигуру в обнимку с Алексом. Наверняка какой-то ужастик смотрят. Но в подробности не вдаюсь. Мне и в жизни хватает. «Мне нужно побыть одной!» Хлопаю дверью в комнату. Там как раз никого нет. Надеюсь, ребята не против, если я немного остыну. Пролью море слез и, наконец-то, приду в себя. Наверное. Потому что осознать реальность оказалось гораздо труднее, чем предполагалось вначале. Я так надеялась, что выполню обещание, данное Себастьяну. Помирюсь с братом, забуду прошлое, нависшее дождевым облаком над головой. И нас всех ожидает светлое будущее, без проблем и каких-либо колебаний. Но этого не произойдет. Адам соврал однажды, и вот сейчас продолжил пускать пыль в глаза, лишь бы я простила его. Лжец! Мог бы не обманывать собственную сестру. Но он все равно продолжил гнуть свою линию. Гнусную, неправдоподобную и ужасную. Сами подумайте, кто поверит в эту бредятину в стиле американского блокбастера о наркоторговле и организации аварии? Не говоря уже о покупке меня. Себастьян никогда бы не поступил со мной так. Он и без Адама смог меня выкупить. Причем без какого-либо сопротивления. Так, стоп. Раз у него получилось скрываться от меня, значит... А как же та ситуация с пакетиком, когда они уехали из полицейского участка? Адаму было тяжело принять смерть родителей. До сих пор помню. С того дня ходил сам не свой, с друзьями мало общался. Часто пропадал на улицах. Если на секунду предположить, что он оказался прав, и Себастьян – наглый и беспринципный преступник, желающий заполучить меня в рабство, то... Нет, это невозможно. Он не может оказаться таким плохим, каким его описал брат. Черт, и почему все это происходит именно со мной, а не с кем-то другим? Ло... Слышу тихий голос Эндрю около двери. Не поднимаю голову. Боюсь. Страшно высовываться из скорлупы, готовой вот-вот разбиться и показать мне жестокий мир. Ведь он может ударить в спину в самый неподходящий момент. Когда я буду не в состоянии отбиваться и искать выхода из положения. «Слышишь меня?» Эндрю присаживается рядом, поднимает мое лицо, заставив взглянуть в его глаза, и снова спрашивает. «Ты в порядке?» «Да, вполне». «А по тебе не скажешь». «Вот блин, ничего от тебя не скроешь, Эндрю, как ни крути. А мне так не хочется сейчас делиться тем, что я узнала от брата». «Почему?» «Да потому что ты снова будешь говорить, типа, я ведь предупреждал». По словам Адама, Себастьян выкупил меня за наркодолги и убил наших родителей. Друг задумчиво глядит на меня, молчит некоторое время, будто вспоминает что-то очень важное, а затем выдает. «С чего ты взяла, что это правда?» «А я и не говорю, что это правда. Он соврал мне», — хнычу я жалобно. «Да, докатилась». «С чего ты взяла, что соврал?» «Ты издеваешься?» — взрываюсь заплаканным голосом. «Адам обманул однажды и сейчас так же, понимаешь?» «Ты не предполагала, что он может оказаться прав. Проверяла факты, спрашивала у своего бизнесмена об этом». «Нет, он реально надо мной решил посмеяться. Друг еще называется. Я тут с ума схожу, а он...» «Ты же сам обозвал Адама лжецом». «Было дело, я и сейчас так считаю, но все же нужно знать наверняка». «Правда в том, что мой брат гондон, ясно?» Выкрикиваю в лицо другу. Кажется, за дверью что-то громко падает, но мы не оборачиваемся, полностью поглощенные нашим разговором. «И не упоминай его имя больше!» «Тогда не стоит травить душу. Давай фильм посмотрим». Эндрю притягивает меня к себе, позволив утонуть в теплых дружеских объятиях. Но ненадолго, пока он не поднимается и не тянет меня в гостиную, где нас поджидает обеспокоенный Алекс. «Только не ужастик, ладно?» «Окей», — Через 5 минут мы дружно сидим в гостиной и смотрим американский блокбастер. Однако он не позволяет забыть о сегодняшнем походе в больницу. Все время мысленно возвращаюсь к словам Адама. К его долгому рассказу с момента, когда началась наркозависимость. Все это крутится в голове раз за разом. Но найти истину не получается. Ведь в его словах было и упоминание реальных событий, которым находится подтверждение. И в то же время были нестыковки, которые нельзя игнорировать. С одной стороны, она выглядит как не до конца продуманная ложь, а с другой – как не до конца рассказанная правда. В чем тут правда? Где найти ответы? Кажется, я знаю, где. Я. Привет, ты не занят? У меня важный разговор. Себастьян. Что случилось? Я. Ты же не торгуешь наркотой? Неуверенно держу палец над кнопкой «Отправить». Но затем, глубоко вдохнув и выдохнув, все же отправляю сообщение своему мужчине. Он уж точно не соврет. Никогда не врал, просто не договаривал. Но разве это не вранье? Себастьян. Нет, конечно. С чего ты решила? Отвечает не сразу. Минут через 10-15. Однако это сообщение словно облегчает что-то в глубине души. Я. Да так, просто поинтересовалась. Я ужасно соскучилась. Себастьян. Тогда встретимся через пару дней, ладно? У меня много дел накопилось. Я. Хорошо. Он ничего не ответил, а я так и уснула, глядя на его сообщение. Он ни в чем не виноват. А обвинения со стороны Адама кажутся еще более нереальными и выдуманными. Или нет? На следующее утро в голове все более-менее проясняется. Через 3 дня окончательно забываю о лжи брата и о боли, которую он причинил. А через неделю предвкушаю встречу со своим мужчиной. Себастьян. Я подготовлю сюрприз. Я. В том же стиле, что и раньше? Себастьян. Да, жди инструкцию. Вот что я получила сегодня с номера незнакомца, когда подъезжала к дому друзей. Сегодня все повторится. Только теперь ноги не дрожат, я не теряюсь в догадках, а терпеливо ожидаю позднего вечера. Или ночи. Может быть, и ее, не знаю. На улице прохладно, но не настолько, чтобы дрожать от сильного ветра. Его нет, на мое счастье. Риэлтор уже подъезжает к месту назначения. Вон его машина видна. «Мисс Браун, добрый вечер. Пройдемте». Он жестом приглашает пройти в дом. В мой собственный дом, который оставила почти полгода назад со слезами на глазах. За это время его купили какие-то предприниматели и пару раз сдавали в аренду. Но недавно жильцы выселились из него, а дом выставили на продажу по низкой цене. Как раз цену высокую не задрали. Риэлтор даже обрадовался, что не нужно долгую экскурсию проводить. Правда, мне не хватает совсем немного. Но ипотеку никто не отменял. На первый взнос уж точно хватит. А там заработаю. «Ну что, сильно изменился?» – спрашивает риэлтор. «Не особо». Равнодушно отвечаю мужчине средних лет, глядя на родные стены. Мебель не переставляли кардинально. Сменили только холодильник на более новый, да диван в гостиной. Я бы хотела подписать контракт и внести задаток. И это правда. Не зря я сняла деньги со счета. Как сказал Эндрю, поступаю глупо. С такой суммой и обокрасть могут. Но я хочу уже сегодня вселиться в свой дом и начать счастливую жизнь. Не все же время ребят стеснять. «Хорошо, у меня все с собой. Деньги для первого взноса есть?» «Конечно». «Тогда читайте договор, сейчас подпишем». «Спасибо большое». «Наконец-то. Еще немного, и я верну свой родной дом. Заживу счастливо, как давно мечтала. Забуду о невзгодах, о прошлых ошибках и о боли. Забуду обо всем, что так угнетало меня. Однако прошлое настигает меня, когда я только-только заношу ручку для подписи. Входящий вызов. Звонит доктор Коннор. Не поздно ли для него? «Да, Лорес», — звучит в телефоне такой знакомый и почти родной голос. Но его нотки кажутся взволнованными. Совсем чуть-чуть. «Доктор Коннор?» «Извините за поздний звонок, но я должен вам сообщить». Сердце тревожно замирает в груди. В голове проходит картинками множество вариантов развития события. А доктор продолжает, ударяя ножом в самое сердце. «Адам скончался 5 минут назад».